На самом деле большой необходимости именно в поэтах Пушкин, сам будучи способный чуть ли не мгновенно выдать любой сложности рифму, не имел. Гораздо больше ему были нужны острые на язык журналисты, приличные и недорогие художники. Дело рисования плакатов продолжало жить и после войны, тонко чувствующие слово редакторы и даже музыканты. Впрочем, последние в штат департамента включены не были, с ними предполагалось работать на договорной основе по необходимости. Что же касается Лермонтова, то свеженазначенный статский советник просто не мог бросить на произвол судьбы своего протеже, поскольку чувствовал перед ним ответственность. Мог ведь еще в начале войны выдернуть его к себе, но нет, побоялся, что молодой, горячий Лермонтов его неправильно поймет, затаит обиду, и вот к чему это привело. «А мне-то это зачем?» – пожал плечами молодой поэт. «Я царю уже свое отслужил, долг родине отдал по верхней планке. Моя война окончена, чего уж теперь, война никогда не заканчивается, Миша», – покачал головой Пушкин. «То, что перестали громыхать пушки на поле боя, ничего не значит. Этот бой мы выиграли, но борьба за умы и сердца людей продолжается. Твои таланты нужны империи, нужны, уж извини за шкурный интерес, мне как директору свежесозданного департамента. И что я там буду делать, великого поэта изображать? Так с этой ролью и ты сам справишься». Лермонтов все так же выглядел хмурым и отстраненным, однако по каким-то оттенкам тембра голоса Пушкин догадался, что его слова достигли нужных участков души молодого товарища, и выстроенный за 2 года панцирь все же дал трещину. «То же самое, что ты делал на поле боя, рубить французов и англичан, только не сабли, а словами. Ты знаешь, среди высшего света Петербурга немало есть тех, которые считают противостояние с Парижем и Лондоном ошибкой, что якобы с ними нужно дружить, и ради этой дружбы можно даже идти на определенные уступки». Лермонтов, который до войны никогда политикой особо не увлекался, но в последние годы стал большим ревнителем становящегося популярным течения панславизма, только скрипнул зубами. Уж точно не для того он оставил левую руку где-то там на австрийской земле, чтобы теперь, после выдающейся победы, прогибаться перед недавними врагами. Что касается самого течения панславизма, которое появилось в конце 1820-х годов и изначально было воспринято широкими массами образованных людей империи достаточно скептически, то после окончания недавней войны идея объединения в той или иной форме всех славянских народов логично получила второе дыхание. Фактически в некотором смысле подобное объединение уже и так произошло, в рамках таможенного и военного союзов, заключенных между Россией, Пруссией и новосозданными государствами, бывшими ранее кусками Австрийской и Османской империи. Можно сказать, что оторванными от всех своих родственников оказались только словенцы и чехи, которые не проявили должной прыти и не вырвали свою независимость из рук Вены. Австрийское, кстати, правительство регентши Анны Павловны, кстати, к течению панславизма отнеслось резко отрицательно, видя в нем посягательство на оставшиеся под властью короны славянские земли. Соответственно, и общее направление деятельности панславистов быстро стало приобретать антиавстрийскую направленность. Забавно, но и на этой стороне границы правительства с императором на нарождающееся движение смотрели без всякого восторга. Тут все было тоже просто и понятно, никакой пользы от панславизма не просматривалось, а вот возможный вред был виден невооруженным взглядом. Официальная пропаганда империи предлагала славянам объединяться, конечно, почему нет, но не на паритетных началах, а вокруг большого, построившего собственную сильную страну русского народа. Ну и действительно, какое равенство может быть между условными словаками, которых в лучшем случае 1,5 миллиона наберется, при том, что свое государство они получили, что называется, с барского плеча, и русскими, которых суммарно уже 70 миллионов, и которые свою империю 500 лет выстраивали, локтями борясь с соседями за место под солнцем. Какое уж тут равенство, это если еще поляков не вспоминать, к которым до сих пор, хотя после окончания восстания прошло уже 3 года, относились в империи с большим предубеждением, как к предателям относились, чего уж там. Доходило до того, что многие достаточно известные люди с фамилией На, и, что как бы указывало на польское происхождение, просто ее меняли для демонстрации окружающим своего несогласия с действиями польских бунтовщиков. Не все, конечно, да и не было к таким действиям никакого государственного принуждения. Вон фельдмаршал Каменский, настоящий патриот империи и герой войны, пусть хоть кто-нибудь усомнится в его преданности родине. Но да, часть Ковалевских стала Кузнецовыми, а часть, например, Бобровских, Боровыми и Бобровичами, не без того. Не готов сейчас дать ответ, после некоторого раздумья ответил отставной поручик. Хорошо, Пушкин кивнул и поднялся на ноги, показывая, что на сегодня разговор окончен. Я заеду к тебе на той неделе, заберу Бородино, тогда и сообщишь свое решение. Подходит, подходит, согласился Лермонтов. Молодой поэт тоже встал, немного суетливо поправив пустой рукав гусарской формы. Забегая немного наперед, нужно сказать, что Михаил Юрьевич в итоге принял предложение о вступлении на гражданскую службу и впоследствии проработал в информационном департаменте МВД больше 20 лет. Он оставил после себя обширное литературное наследие, став чуть ли не самым плодовитым автором золотого века русской поэзии. Глава 10. За предыдущие 6 лет, начиная с 1835 года, на территорию Уральской губернии было переселено 79 тысяч колонистов из центральных губерний, среди которых 61 тысяча принадлежит к православному вероисповеданию, 9 тысяч – к католическому, остальные в примерно равных долях к протестантскому, иудейскому и магометанскому. Было основано 23 тысячи новых хозяйств, средний размер которых колеблется в пределах 35-40 гектаров, из которых не менее 15-20 гектаров относится к категории пахотных земель. Общий размер введенных в оборот земель составил. Я сидел и невидяще смотрел в стену зала заседаний Госсовета, на которой был размещен большой лесной пейзаж. Все эти сосны я видел уже миллион раз, и они меня интересовали так же мало, как большой доклад по ситуации со среднеазиатскими владениями империи. Я уже 15 раз вообще пожалел, что согласился рассматривать его в Госсовете вживую. Кто бы мог подумать, что всего за 2 десятилетия я умудрился выдрессировать своих чиновников так тщательно, что объем поступающей с мест статистической информации начал буквально зашкаливать. Еще лет 15 назад добыть актуальные данные по дальним уголкам империи было практически невозможно. Для какого-нибудь начальника департамента из Петербурга все, что находилось за Уралом, представляло собой сплошной туман войны. Там бродили циклопы и люди с пёсьими головами. А нынче, глядь, на любой вопрос есть ответ. Докладчик меж тем продолжал сыпать фактами и числами. Значительно выросло количество нападений местных киргизов на крестьян-переселенцев. Если в 1835 году подобных инцидентов, разной степени тяжести сообразно их последствиям, было зафиксировано 241, в 1836 – 279, в 1837 – 311, а за половину 1841 года уже – 218. Как можно видеть из данной статистики, несмотря на усилия губернатора и чиновников на местах по принесению в степи цивилизованных способов хозяйствования, киргизы продолжают истовствовать в своей дикости, переходить на оседлый образ жизни в большинстве своем отказываются, регулярно пытаются бунтовать. Я мысленно хмыкнул, услышав такое, с позволения сказать, резюме. Активная переселенческая программа, давление русского населения с севера и запада логичным образом привели к вытеснению кочевников с наиболее богатых в плане выпаса скота земель. Теперь там, особенно вдоль рек и в других удобных местах, живут русские крестьяне. Стоят фермы, распаханы поля, высажены лесополосы, потихоньку в степь тянется железка. Киргизам русская имперская администрация не заморачивалась разделением кочевников на группы, именуя их всех скопом киргизами, приходилось сдвигаться на юг. А там на юге мало того, что степи переходят в пустыни, так еще и у этих пустынь есть хозяева, которые беженцам с севера были совсем не рады. Естественно, все это приводило к нарастанию напряжения на южных границах. Плюс нужно добавить к этому увеличение активности Коканда и Бухары, которым приближение линии русских крепостей к своим границам тоже было очевидно не по душе. Там сидели не идиоты и понимали, чем для них это все может в итоге закончиться. Давайте сразу к выводам, Иван Александрович, прервал я докладчика, за что, кажется, большинство собравшихся в зале были мне изрядно благодарны. У вас есть какие-то предложения практического свойства? Да, ваше императорское величество, кивнул докладчик. Уральский губернатор просит рассмотреть возможность постройки моста через Урал и продления будущей железной дороги дальше в степь. Кроме того, губернатор Сергей Григорьевич Голицын просит военное министерство организовать военные экспедиции на юг для прерывания контактов между киргизами младшего Жуза и Хивинским ханством, из которого на Севре идет оружие, используемое в том числе и простив переселяемых сюда колонистов. Военное министерство готово организовать поход, если на то будет воля Госсовета и Его Величества, отозвался новый военный министр. Афанасий Иванович Красовский после окончания войны попросился на пенсию, получив в качестве выходного пособия чин фельдмаршала, и вместо него на эту должность был назначен Аркадий Александрович Суворов, тот самый, который сын генералиссимуса и усмиритель Польши во втором поколении. Хоть военных талантов батюшки Аркадий Александрович показать насподобился, тем не менее он сумел проявить себя как умелый военный администратор, что и послужило причиной назначения его на эту должность. Вслед за Красовским на давно желаемый покой отправился и Бенкендорф. Отпускать Александра Христофоровича, с которым мы бок о бок проработали больше 30 лет, было, если честно, немного грустно, однако глава СВР последние пару лет сильно болел и в любом случае был вынужден перекладывать работу на заместителей. Собственно, новым главой разведки и стал многолетний товарищ Бенкендорфа Александр Иванович Чернышов. Он хоть был не намного младше своего шефа, но тем не менее сумел к середине шестого десятка сохранить бодрость духа и жажду новых достижений. А вообще такие перестановки поневоле заставляют задуматься и о своем возрасте. Только в этом мире мне уже 45 лет, а суммарный срок, прожитый в двух мирах, вплотную подошел к трехзначному числу. Насколько меня еще хватит? Может, плюнуть на все, да и передать власть сыну, пускай он разбирается во всей этой тягомотине. Министерство иностранных дел против. Встрял в диалог Горчаков, которого тема неожиданно задела. «Объяснитесь, Александр Михайлович», — попросил я, приподняв удивленно бровь. Глава МИДа, несмотря на занимаемую должность, никогда не демонстрировал излишнего пацифизма. «Ваше Величество», — принялся излагать свои резоны Горчаков. «Движение на юг может быть неправильно воспринято Лондоном, как недружественное по отношению к острову действие. Вот бы еще на британцев равняться». Военному министру, который, просидев большую часть минувшей войны в Польше, чувствовал себя изрядно обделенным воинской славой, очевидно, хотелось новых побед. Не удивлюсь, если уральский губернатор направил просьбу об усилении военного давления на юг, заранее согласовав ее с военным министром. Такие выверты были очень в русском стиле. Любая инициатива снизу должна быть заранее согласована с начальством, дабы случайно никого не подставить. Били их раньше, будет нужно, побьем еще. У них своих проблем тем более сейчас более чем достаточно. Это было действительно так. Кроме боевых действий в Китае, о которых и рассказывать нечего, поскольку игра там шла в одни ворота, а результат был известен, можно сказать, заранее, у британцев начались проблемы в Канаде. Ну как проблемы? Фактически там уже шла полноценная война. Началась она с череды мелких выступлений местных канадцев, поддержанных оружием и деньгами из Вашингтона, но очень быстро все переросло в открытую интервенцию. Против 150 тысяч американской армии Лондон мог выставить тут всего лишь тысяч, около 15 тысяч штыков, а учитывая внутреннюю нестабильность, эта невеликая армия норовила разбежаться при первой же возможности. Хоть формально война объявлена еще не была, но армия США уже пересекла канадскую границу для наведения порядка и прекращения нарушения границы вооруженными бандами. Лондон тоже пока не торопился объявлять войну, понимая свою уязвимость и надеясь уладить спор дипломатическими методами. Плюс к делу подключился Карл Ха, проявивший неожиданную выдержку и не бросившийся тут же требовать независимости для франкоговорящего Квебека. В общем, полноценного взрыва, делающего невозможным в обозримом будущем полноценный союз Лондона и Вашингтона, пока не произошло, но несмотря на это обстановка накалена была до предела. Неспокойно было и в австрийском королевстве. Фердинанд и так и не смог пережить позоры развала империи и отрекся от престола в пользу своего сына Карла VIII. Ходили упорные слухи, что единственный ребенок короля и дочери русского императора Павла, как бы это сказать, не совсем законный. Фердинанд всегда отличался слабым здоровьем, у него случались регулярные приступы судорог, и он вообще слабо интересовался противоположным полом. Тем более, что ребенок появился на свет чуть ли не после 30 лет брака, когда на такой исход уже все перестали надеяться, а следующим императором уже чуть ли не официально назначили его младшего брата Франца Карла. И тут нежданно-негаданно на пятом десятке лет Анна Павловна неожиданно явила не свет из своего чрева, как по заказу, мальчика. Поневоле задумаешься, а не помогли ли императору в таком ответственном деле. Впрочем, Фердинанд Карло признал, что собственно все вопросы и закрыла, сейчас же в Вене наибольшее влияние на дела имела именно королева-мать, которая в отличие от супруга в добровольное изгнание отправляться не пожелала и продолжила твердой рукой управлять государством, приняв полномочия регента, пусть даже через посредников в виде сына и министров. Далеко не всем такой поворот в политике Вены понравился, но всерьез возникать против родной сестры русского императора никто не стал. Мы по дипломатическим каналам донесли до всех заинтересованных особ, что за королеву регента, если она попросит, может и войска в Австрию ввести. Повторение унижения 1838 года там никто не хотел, поэтому пока местные вельможи приняли ситуацию такой, какая она сложилась, что будет дальше, посмотрим. И тем не менее я настаиваю. Горчаков быстро освоился в должности министра и совсем перестал бояться высказывать свое мнение. Конкретно сейчас, слишком неудачное время для порчи отношений с Лондоном. Пока, я хочу напомнить, господа, мы с британцами ведем совместные действия против Китая, причем наша роль в них отнюдь не первостепенная. Давайте дождемся подписания мирного договора с Пекином. Сначала получим от цинцев все, ради чего данная эскапада затевалась, а потом уж будем ссориться с союзниками. Тем более, что никаких сиюминутных выгод от захвата очередной деревни в три сортира посреди пустыни империя не получит. Или может я чего-то не понимаю? По залу пробежала волна смешков. В нынешние времена Средняя Азия представляла собой ту еще дыру, необходимость завоевания которой с практической точки зрения был далеко не очевидна. Нет, теоретически распространить свое влияние и на эти земли никто бы не отказался, но реально вкладываться в это предприятие. Вот в Калифорнии земли с куда более приятным климатом, полные полезных ископаемых, океан под боком, а население всего 700 тысяч душ. И это с учетом бума последних лет, увеличившего численность местных жителей едва ли не вдвое. В общем, заселяя не хочу. Аркадий Александрович, обратился я к Суворову, в самом деле, в чем спешка? Насколько я понимаю, на наших южных границах за последние несколько лет ситуация принципиальным образом не поменялась. В следующем году мы достроим ветку Самара-Оренбург, после чего в планах продлить ее на восток до Орска. С таким тылом всяко снабжать войска будет легче. Или у военного министерства есть по этому поводу какие-то дополнительные соображения? Есть, ваше величество. Суворов решительно рубанул рукой в воздух. В данном регионе имеется весьма значительное влияние Пекина. В данный момент в связи с войной на побережье и восстанием Юсуф-Хаджи в Синьцзяне имеется прекрасная возможность закрепить наше присутствие на границах Коканского ханства. Выход к берегу Аральского моря и реке Сырдарья позволит облегчить оперирование войсками и одновременно осложнит жизнь коканцам. Я тяжело вздохнул и мысленно застонал. И ведь даже кивать не на кого. Сам выбрал людей. Подобрал, можно даже сказать, воспитал и расставил на ответственные посты. И теперь каждый имеет свое мнение и активно доказывает его правильность. Нет, наверное, с точки зрения общей мобильности и адаптивности системы, это хорошо, но как же тяжело управлять всем этим балаганом. Особенно теперь, когда история уже окончательно свернула с протаренной дороги, и решение нужно принимать без использования послезнания, а исключительно опираясь на текущие реалии. Так, я хлопнул ладонью по столу, прерывая начавшую затягиваться перепалку между чиновниками разных ведомств. В спор уже вступили министры средств и путей сообщения и финансов, доказывая военным, что просто так взять и начать прокладывать дорогу вглубь Средней Азии нельзя. Для этого нужна долгая подготовительная работа и немалые финансы, для которых всегда найдется более полезное применение и в Центральной России, закончили обсуждение. Александр Михайлович, вам будет задание провести с англичанами предварительные консультации по возможному разделу региона на сферы влияния. Нам чужого не нужно, но и свое отдавать мы не собираемся. Министерству финансов изучить возможность организации концессии для прокладки железной дороги на юг, попробуем сэкономить. От вас, Степан Осипович, буду ждать предварительных проектов развития железнодорожной сети в регионе. Что же касается военных, активные действия до окончания войны с Китаем запрещаю. Но как же, до подписания мирного договора с Пекином осталось вряд ли больше полугода. Предлагаю вам за это время сосредоточиться на подготовке войск к специфике театра военных действий, Я нахмурился и посмотрел на Суворова из-под лобья. Я тут на досуге имел неосторожность почитать отчеты о предыдущих походах в пустыню, и даже через сухие строки донесений видно, что подготовлены эти операции были из рук вон плохо. Просто отвратительно. Не в упрек вам, Аркадий Александрович, но я надеюсь, что вы сможете исправить все ошибки, совершенные вашими предшественниками. Для войны в пустыне нужна специальная военная форма, снаряжение, оружие и даже парк тягловых животных. Прошу подойти к этому вопросу ответственно, я доступно изъясняюсь. Да, Ваше Величество, отозвался военный министр, без особого энтузиазма в голосе. Намечавшаяся легкая победа, сулившая повышение, награды и прочие почести, на глазах превращалась в весьма хлопотное дело, гораздо более административного, чем военного свойства. Все. Я поднялся со своего места, за мной на ноги поднялись и все присутствующие, за сим заседание Госсовета объявляю закрытым. С чувством немалого облегчения я вышел из зала заседаний, спустился по лестнице и вышел во внутренний дворик зимнего, окончательно уже превратившегося из жилого здания в административное. Так, например, Министерство промышленности и торговли при его образовании сразу было поселено здесь. Одновременно было начато переоборудование правого крыла дворца в полноценный публичный музей, благо собранная за десятилетия художественная коллекция в старых помещениях уже просто не помещалась. Вообще с отъездом части семейства Романовых для правления в союзных государствах, в Питере наметился очевидный избыток дворцов. Михайловский замок продолжал занимать я. Мраморный дворец я по случаю совершеннолетия еще в 1835 году отдал Саше, а остальные дети были еще слишком малы, чтобы обладать собственной недвижимостью. В этом плане я с самого начала решил проводить достаточно жесткую политику. Никаких награждений высшими орденами по праву рождения, тут Саша стал последним великим князем, получившим Андрея Первозванного в младенчестве еще от императора Александра, назначений на всякие командные должности исключительно из-за принадлежности к династии или дорогих подарков, оценить которые они все равно не смогут. Вот вырастут, женятся, будет им собственная жилплощадь, а пока и в Михайловском замке лишних комнат более чем достаточно. Подышав немного свежим воздухом, ситуация, когда даже просто выйти на улицу без толпы охраны представлялась невозможным, изрядно угнетала, но тут ничего не поделаешь, я приказал выдвигаться к мраморному дворцу. Там как раз женская часть семьи, во главе с Марией, все-таки Нелидова заменить Александру в качестве старшей женщины в роду была не способна, готовили дворец к прибытию принцессы Королы Шведской, которая была назначена на послезавтра. Еще неделю назад в Стокгольм ушел фрегат «Санкт-Петербург», олицетворявший собой морскую мощь России, на котором будущая императрица со свитой должна была прибыть к жениху. Короткая поездка по улицам столицы, и вот я поднимаюсь по парадной лестнице мраморного дворца. Никогда мне не нравилось это здание, очередная безликая коробка, претендующая по недомыслию название шедевра архитектуры, которые почему-то так любили в России в прошлом веке. Может, правда играла роль то, что мраморный много лет принадлежал Константину, прежде чем был выкуплен обратно в казну, когда стало понятно, что великий князь возвращаться в Питер уже не собирается никогда. Внутри дворца витал тревожный дух праздника. Бегали туда-сюда чем-то озабоченные девушки, при виде императора они делали торопливый книксон и бежали дальше, явно опасаясь своего непосредственного начальства больше, чем российского императора. «Ну ты как, наследника?» Я застал у себя в покоях перед большим зеркалом. Пара человек с портняжными метрами на шее суетились вокруг застывшего Саши, что-то поправляя в его свадебном наряде. Жениться цесаревич пожелал в мундире атаманского полка, шефом которого являлся с самого детства. «Мандражируешь, ты знаешь?» «Скорее нет», сын жестом отпустил работников иголки и нитки, спрыгнул с небольшой деревянной подставки, на которой стоял, изображая портновский манекен, и принялся снимать свадебный мундир. «Конечно, волнительно, но мне кажется, что все идет как нужно. Мы с твоей мамой», начал было я, но сын резко оборвал поток моих воспоминаний. «Не надо, пожалуйста. Я до сих пор не верю, что ее нет рядом. В отличие от меня, сухаря, не первый раз женатого и уже один раз потерявшего всех своих близких, дети все еще, несмотря на то, что прошло больше 3 лет, очень скучали по матери и при каждом упоминании Александры сильно расстраивались. Впрочем, наверное, это как раз тот случай, когда на то, чтобы затянулись душевные раны, нужно гораздо больше времени. Я не стал ничего отвечать, а просто подошел и обнял сына. Бывают моменты, когда слова отступают на второй план и гораздо важнее сама поддержка близких людей. Чувство, что ты не одинок в этом мире, что есть поддержка, что есть люди, которым ты дорог. Иногда такие вещи нужны даже самым сильным из нас. Глава 11. Я ознакомился с твоим докладом, я мотнул головой, показывая Юсупову на стул для посетителей. Министр внутренних дел тяжело вздохнул и сел. На столе стояли чайные приборы, розетка с вареньем, печенье и наломанная кусочками плитка шоколада. Все говорили о том, что разговор будет длинным, хоть и насквозь неофициальным. Что сам скажешь? Сухие строчки доклада, тут все понятно. Я имею в виду твое личное мнение. Министр вздохнул еще раз. Поразительно, до чего люди оскотиниться могут, если за ними не приглядывать и вовремя по рукам не бить. Борис взял со стола стакан с чаем и сделал небольшой глоток. Ну а если брать ситуацию в общем, редкостное блядство. Извините, ваше императорское величество, но другого выражения я подобрать просто не могу. Да уж, вынужден с тобой согласиться, без мата тут и не скажешь. А как вообще решили эту? Я сделал неопределенное движение рукой, сферу общественных отношений проинспектировать. Вроде бы никто никогда особо не интересовался у нас жизнью инородцев. Бегают они по тайге, да и ладно, будешь смеяться, сигнал пришел одновременно сразу по двум каналам. Юсупов кивнул, как бы подтверждая, что это интересная история. Около года назад из Иркутска пришло прошение от местного директора гимназии некого Герцена. Герцена, наверное, знакомая фамилия неожиданно резанула ухо. Может и Герцена, могу ошибаться. Удивление Юсупова было написано на лице огромными буквами. А ты откуда его знаешь, друг? Конечно, уже привык, что я порой демонстрирую совершенно необычную осведомленность в тех областях, куда, казалось бы, интересы императора обычно распространяться просто не могут. Но знание фамилии директора провинциальной гимназии, это явно выходило за рамки. Не может же император знать поименно вообще всех чиновников империи. Это десятки тысяч человек. Да так, я усмехнулся и тоже потянулся за чаем. Пересекались как-то, лет 10 назад, в Москве еще. Я его, собственно, от греха подальше в Иркутск и отправил, школьным учителем. А он, вишь как, прижился, до директора гимназии дорос. Хотя, что удивительного, парень он талантливый, этого не отнять. Если энергию свою кипучую в нужное русло сумел направить, то и успех видится закономерным. Тем более в Иркутске, там, глядишь, образованных людей не так много, а уж тех, кто успел в университете поучиться, тем более. Понятно, протянул министр. Ну так вот, первый сигнал пришел от него. Хотя он, если говорить совсем честно, до меня-то и не дошел. Его уже потом достали, когда по церковной линии мне из канцелярии самого патриарха письмо пришло. Ух ты, не зря Филарета, видимо, на высокий пост подсаживали. Задал он там всем жару. Я сделал еще один глоток чая и забросил в рот кусочек шоколадки. Ну да. Так вот, с полгода назад мне письмо пришло от церковников с просьбой разобраться. Ну я и послал своих людей, доверенных, чтобы они на месте посмотрели свежим взглядом, не сгущают ли долгополые краски. Может, кто-то просто на какие-нибудь пожертвования рассчитывает. Собрать в пользу серых и убогих, да и свой карман не забыть. Это уж как водится, согласился я. Но нет, покачал головой Борис, ни капли не преувеличили. Ни Герцен этот, ни церковники, скорее даже наоборот, преуменьшили масштаб творящихся безобразий. На самом деле все было гораздо хуже. Глава МВД указал глазами на лежащий передо мной толстый на три десятка страниц отчет о бедственном положении инородцев в Сибири. На страницах документа последовательно и по пунктам была разгромлена политика империи по отношению к малым национальностям, вернее ее практически полное отсутствие, указывалось на регулярные случаи злоупотреблений, притеснений, даже откровенного грабежа. Также отмечалось полное безразличие чиновников на местах, которые не только не пытались даже в малой степени защитить инородцев, но даже порой потакали различным темным делишкам купцов и промышленников. В конце доклада констатировалось резкое сокращение численности представителей этих самых инородцев Сибири и предрекалось относительно скорое их полное вымирание в случае дальнейшего игнорирования империи этой проблемы. Нет, никто целенаправленно инородцев не выводил, не раздавал заряженные оспой одеяла, не устраивал с ними войны или, прости господи, геноцида. Просто отношение было потребительским. Платит ЕСАК, хорошо, Случилась эпидемия или какая другая напасть, да вымерли все, ну и шут с ними. Спиваются тихо, употребляя без выработанной европейским организмом привычки хлебное вино сверх всякой меры. Чего с них взять, дикие люди. Опять же, не стоит идеализировать русских людей. В эти времена и к обычным православным крестьянам-переселенцам отношение у власть придержащих было зачастую не сильно лучше. Однако тут в случае той же эпидемии чиновник уже был по должностной инструкции обязан предпринять какие-то действия. Направить лекарей, поднять карантинные команды, помочь лекарствами и продовольствием. В общем, шевелиться, просто потому что иначе по шапке получит. А на инородцев всем было наплевать максимально полно. Ситуация начала немного меняться после возврата патриаршества. Филарет, одним из условий избрания которого было усиление миссионерской деятельности, в том числе и на внутриимперской территории, отнесся к своему обещанию на редкость добросовестно, даже удивительно. Ну или просто нашел повод максимально быстро и при этом соблюдая приличие отправить в самую задницу мира часть оппозиции, которая был против него лично, а может, совместил приятное с полезным, почему нет. Так или иначе, за прошедшие несколько лет православные миссионеры начали движение на север и восток от достаточно узкой заселенной русскими людьми полосы, беря под патронаж многочисленные разбросанные по тайге стоянки и селения инородцев. Понятное дело, далеко не все из них принимали Христову веру, а те, кто ее даже принимал, делал это искренне и от всего сердца. Жители Сибири в массе своей исповедовали примитивный политеизм, молились духам природы, почитали предков и белого бога воспринимали лишь как одного из. Впрочем, и такой результат по первой миссионеров вполне устраивал, по их ведомостям такие инородцы начинали проходить по разделу православные. Тут ситуация была похожа на трактование института гражданства в будущем: у тебя может быть несколько паспортов, но свое государство будет всегда относиться к тебе как к полноценному гражданину. Соответственно, такие крещенные инородцы получали все права русского крестьянина, им полагалась земля, защита, помощь в случае болезни и голода, ну и налоги, конечно. Впрочем, учитывая размеры выдаваемых им участков, а также сложности с добычей ясачного зверя, нередко оказывалось, что заплатить минимальный сибирский налог было даже выгоднее, чем собирать ясак. Но, если говорить совсем честно, для них по факту мало что менялось. В конце концов, мало иметь права, нужно знать, как ими пользоваться. Что толку от выделенного губернской администрацией участка земли, если ты никогда ничего не выращивал? Если сотня поколений твоих предков жили охотой и собирательством, разве что продать ее белым завоевателям за ту же бутылку водки. Ну и случай, когда инородцев тупо выселяли, вообще по беспределу, занимаемых ими территорий под предлогом общественной полезности, были тоже совсем нередки. Нашли рудознатцы какое-нибудь месторождение очень перспективное. Железо, медь, золото, не приведи Господь. Инородцы, естественно, против того, чтобы русские дельцы у них под боком ковыряли землю, они же духам природы поклоняются. Это фактически прямое убийство духа леса, реки или горы. Святотатство, как оно есть. И что делать в таком случае? В лучшем случае выселяют их волевым решением подальше, выплатив компенсацию какую, а в худшем? А в худшем, было стойбище и нет больше. Пойди прокурора найди, расскажи ему о своих подозрениях. Пусть по тайге полазит и поищет, куда племя ушло. Ушло, или закопали его где-то в чаще вместе со всеми женщинами и детьми. Поди разберись. И что с этим можно сделать? Я встал с кресла и подошел к окну. Там бурлила жизнь. Торопились по своим заботам люди, никто из них и думать не думал о каких-то забытых богом племенах в далекой Сибири. То, что все плохо, я понял, но есть какие-то возможности помочь этим людям. Сам я особых вариантов не видел. Циничная нотка, оставшаяся от человека из 21 века, нашептывала, что ничего такого страшного в вымирании дикарей нет. Так было везде. Сильный и приспособленный выживает. Слабый и неспособный адаптироваться сходит с шахматной доски в отбой. Опять же, не того ли ты сам добиваешься на западных рубежах империи? Нет ли тут лицемерия? Там мы перевариваем и ассимилируем поляков, литовцев и прочих чухонцев. Запрещаем им пользоваться родным языком, не в быту, понятное дело, а на официальном уровне, читать, учиться. Навязываем русский язык, русскую культуру, образ мышления. А если они уезжают, то никто по этому поводу не расстраивается. Тут же все наоборот, процесс идет сам, без указки сверху, слабые вымирают, чтобы дать дорогу сильным, социал-дарвинизм во всей красе, впрочем, еще и обычный-то дарвинизм тут не придумали, так что термин данный будет явным анахронизмом, но мы вдруг решили помочь бедным инородцам. Нигде от двойных стандартов не чешется, и все же хотелось оставаться человеком, хотя бы внутри себя. В конце концов, империя должна заботиться обо всех жителях, а не только о государствообразующей нации. Иначе чем мы лучше тех же поляков или, не к ночи будут помянуты, англосаксов? Говоря по правде, Юсупов нахмурил брови, отчего его высокий лоб весь пошел морщинами. Тоже не мальчик уже, почти полтинник. На 2 года старше меня в этом мире, придумать что-то действительно спасительное, чтобы могло коренным образом сломить ситуацию, мы так и не смогли. Хотя кое-какие мысли, конечно же, есть. Ну давай обрадуй меня. Для начала нужно шире привлечь церковников, начал министр, заставив меня нервно хмыкнуть. Ну да, у Филарета сейчас как раз же нечем заняться. Полгода назад наконец закончился процесс перевода основного корпуса православных текстов на русский язык. Работа эта оказалась титанической. Дело ведь было не только в том, чтобы фактически перевести текст с одного языка на другой, что тоже далеко не всегда просто, но ведь еще требовалось сохранить изначально заложенные в них смыслы и даже, по возможности, конечно же, ритмику и восприятие текста на слух. Пришлось привлечь несколько сотен монахов, вооружиться не только текстами на церковнославянском, но и более ранние оригиналы на греческом и даже арамейском достать. Это потянуло за собой необходимость инвентаризации всего того богатства, которое досталось нам после установления контроля над Константинополем и местным патриаршим престолом. А там пошли такие находки, что закачаешься. В общем, дел у Филарета сотоварища в эти дни было более чем достаточно. Священники из местных приходов в любом случае осведомлены о проблеме лучше других, пожал плечами Юсупов. Через них можно организовывать помощь, раздачу продовольствия нуждающимся, осмотр лекарями, сбор сообщений о всяких притеснениях. К уездному чиновнику инородцы всяко не пойдут, а священник, он явно ближе. Можно предложить организовать там на севере хотя бы несколько монастырей, чтобы они стали в будущем своеобразными центрами привлечения дикарей к цивилизации. Попробовал я развить мысль немного дальше, однако министр, кивнув, подтвердил, что этот вариант его люди тоже продумывали. После реформ бабки Екатерины, начатых еще Петром III, кстати, количество монастырей в стране резко сократилось, как бы не в 3 раза. Тогда у церкви отобрали большую часть земель и вообще имущества, изрядно подорвав остатки ее политического влияния. Хотя речь сейчас не о том, а о монастырях. Их стало сильно меньше, и возможность открыть еще несколько, особенно если добавить к ним еще и государственные субсидии на содержание всего балагана, вполне могут стать неплохой морковкой для патриарха. Если раздачу еды и других вещей напрямую мы не рассматриваем, Юсупов бросил вопросительный взгляд на меня, я мотнул головой. Борис отлично знал мое отношение к бесплатным подачкам. Они развращают, убивают всякое желание работать и хоть как-то развиваться. Раздача еды, конечно, поможет преодолеть голод здесь и сейчас, но в долгосрочной перспективе только навредит. Изъятие детей, создать училища с проживанием на казенном коште. Будут в тепле и сытости, культуру с наукой впитают. Будет кадровый резерв из местных в тех краях, наши-то в такую глухомань переезжать отнюдь не горят желанием, за большое наказание почитают. Ну тут людей трудно винить, я тяжело вздохнул. Если крестьянину зачастую для переезда на восток достаточно было выдать кусок земли в беспроцентную рассрочку да от налогов освободить лет на 10, то вот образованные люди, с ними была настоящая беда. При первой же возможности все пытались сбежать на большую землю, туда, где цивилизация. Нет, имелись, конечно, и патриоты Сибири, но их было откровенно немного, и чаще всего почитались они за изрядных чудаков. А изъятие детей, не знаю, даже звучит отвратительно как-то. Можно не изымать насильно, тут же скорректировал предложение Юсупов. Построить школы прямо там, поближе к инородческим стойбищам, да приплачивать за отдачу детей в ученики. Не навсегда, на пару лет. Подучить грамоте, откормить в тепле, показать, что можно жить по-другому. Многого они, конечно, таким коленкором не выучат, но через поколение выйдет прослойка условно цивилизованных инородцев, которые и в современных реалиях ориентироваться будут лучше и защитить себя смогут при необходимости. Жалобу там подать, в суд обратиться. Уже так просто на мякине не проведешь. Что-то еще. Воспользоваться опытом североамериканцев, Министр при упоминании штатов непроизвольно поморщился, репутация у республиканцев-рабовладельцев была в империи не слишком хорошая. Тут, конечно, и моя система пропаганды регулярно поливала несостоявшегося заокеанского гегемона говнецом, вскрывая все даже самые минимальные их недостатки. Это каким же создать резервации, было видно, что Борису слово не очень нравилось, но другого он подобрать не смог. Определить территории, полноценно принадлежащие тем или иным племенам. Пусть, если кто-то захочет там добывать что-то ценное, с ними договаривается как с хозяевами. Платит реальную цену, а не минимальную компенсацию. Да бред, я сморщился. Инородцы просто не будут договариваться ни о чем, и мы вернемся туда, где были изначально. Мы еще долго обсуждали этот вопрос, вынесли его на обсуждение госсовета, нужно признать, даже там, где людей я подбирал и расставлял буквально в ручном режиме, проблему всерьез восприняли далеко не все, даже запустил кампанию в прессе. Однако ничего сверхгениального в итоге придумано не было, возможно потому, что придумать это было попросту невозможно. С течением времени положение инородцев несколько улучшилось и тут, нужно признать, в первую очередь заслуга принадлежала именно православной церкви. Нет, окрестить всех дикарей Сибири они не смогли, эта задача была вероятно просто невыполнимой, но по возможности брали местных под патронаж и тащили на буксире в будущее. Просто чтобы это будущее у них было. Интерлюдия 4. Появление на рейде огромных по местным меркам кораблей, да еще и явно военного вида, вызвало среди местных изрядный переполох, поскольку причаливать эскадра, а два корабля, как ни крути уже эскадра, к берегу совсем не торопилась, к ним со стороны континента, ловко выхватывая небольшим парусом вечерний бриз, дующий со стороны суши, выдвинулась небольшая лодка под флагом местного правителя. Формально здешний эмир как бы был вассалом египетского шаха, но реально от него практически не зависел. Мухаммед же Али египетский имел слишком много дел поближе к своим коренным землям, чтобы всерьез интересоваться территориями на Африканском Роге. «Что, ваше превосходительство, готовы примерить на себя роль дипломата?» — обратился командир крейсера «Богатырь» к командующему эскадрой контр-адмиралу Новосильцеву. «Вы знаете, Владимир Алексеевич, даже перед мадагаскарским делом так не нервничал, как сейчас», — оторвавшись от подзорной трубы, ответил контр-адмирал. «Тогда все понятно было. Здесь свои, там враги, угля нет, уйти не получится. Поскольку вариант со сдачей нами даже не рассматривался, оставалось только подороже продать свои жизни. Как говорится, делай, что должно, и будь, что будет. А тут мы совсем на иное поле вступаем, куда более тонкое и непривычное». Новосильцев в русском флоте был настоящей легендой. Совершенно заурядный, ничем особо не выделяющийся капитан одного ранга, получил под командование новейший крейсер и устроил на вражеских торговых путях такой шухер, что это смогло повлиять на конечный исход войны. Нет, конечно, Британия тогда согласилась на сепаратный мир далеко не только из-за урона своей торговли, но, вероятно, этот фактор тоже был достаточно весомым камушком, сумевшим склонить чаши весов в нужную России сторону. Тогда зимой 1838 года, после памятного боя у Мадагаскара, когда варяг схлестнулся сразу с тремя вражескими кораблями, один из которых сумел потопить артиллерией, истратив на это последние два десятка снарядов, что оставались на крейсере, а с еще одним вымпелом сцепиться в абордаже, поджечь его и взорвать крюит-камеру, оправив оба корабля на дно, части команды удалось все же спастись. Из 439 членов экипажа в итоге англичане выловили, лаймы, надо признать, в этом случае проявили себя по-джентльменски, всего чуть больше сотни человек, из которых до России в конце концов благополучно смогли добраться 78 матросов и офицеров. Экипаж «Варяга» был очень тепло принят в Петербурге, удостоился встречи с самим императором и впервые в истории был поголовно награжден. Матросы и старшины – георгиевскими крестами, офицеры – орденами. Новосильцеву же, кроме ордена Святого Георгия 4-й степени, а также славы самого умелого и бесстрашного морского рейдера мира, прилетели еще и орлы на эполеты, а ними и возможность возглавить крейсерскую эскадру Северного флота. Была с этим определенная ирония – в том, что сюда, в Африку, практически на экватор отправили именно корабли, приписанные к Северному флоту. Впрочем, крейсера они на то и крейсера, чтобы в дальние походы ходить, а не у своих берегов отсиживаться. «Ну, для тонких переговоров у нас есть дипломат из МИДа», — пожал плечами Корнилов. «А уж в случае, если у него не получится, мы всегда можем сжечь тут все к чертям собачьим. Мидовца, который вместо того, чтобы отправиться вместе с эскадрой вокруг Африки, путешествие ни много ни мало длиной в 4,5 месяца, присоединился к морякам в последний момент, на кораблях эскадры любили не слишком сильно, хотя бы из-за того, что им пришлось делать крюк и бегать за ценным пассажиром к Суэцу, куда дипломат прибыл из Одессы всего за 2 недели до того. «Так-то вы правы, Владимир Алексеевич», — задумчиво кивнул на Васильцев, все так же наблюдая за постепенно увеличивающейся в размерах парусной лодкой. «Вот только, как сказал один умный человек, на штыки можно опираться, но на них нельзя сидеть. Все равно придется как-то договариваться. 2 кораблями, даже такими, как у нас, все африканское побережье мы завоевать, как ни крути, не сможем». Представители местных властей наконец доплыли до стоящих на якоре кораблей под Андреевским флагом и поднялись на борт. Было видно, что размер крейсеров, а как бы не были дики местные арабы, с европейцами он пересекались достаточно регулярно, чадящие на холостом ходу трубы паровых машин, длинноствольные пушки, все это произвело на них изрядное впечатление. Еще большее впечатление произвело сообщение о том, что по договоренности между русским императором и шахом Египта сюзеренитет над эмиратом с портом Бербера и всем прилагающейся к нему землями переходил от Александрии к Санкт-Петербургу, и что в ближайшее время сюда прибудут транспортники с войсками, для которых необходимо подготовить запас продовольствия и строительных материалов. Войска, 2 казачьих полка, которые в будущем планировалось расселить вдоль южного побережья Одинского залива, опять же при полном благоприятствии Александрии были направлены по кратчайшему пути через Суэцкий перешейк и должны были ориентировочно прибыть к месту событий через дней через 7-10. Это невозможно. Через переводчика, который с явным трудом разбирал местный вариант арабского языка, объявил портовый чиновник, которому были объявлены условия дальнейшего сосуществования на этом берегу русских с местными. Не нужно отвечать сразу, Григорий Шувалов, молодой 37-летний русский дипломат, получивший право участвовать в данной миссии во многом благодаря своей фамилии, хоть и не лишенный при этом таких необходимых всякому дипломату дарований, как ум, харизма и умение расположить к себе собеседника, достал заготовленный заранее мешочек с золотыми монетами и толкнул его в сторону собеседника. В крошечном адмиральском салоне находилось всего 5 человек, включая переводчика и 2 моряков, поэтому Шувалов в своих намерениях просто купить араба совершенно не стеснялся. «Мы прекрасно понимаем, что лично вы такие решения единолично принимать не можете, просто просим донести нашу точку зрения до своего начальства». Араб неуловимым движением руки смахнул мешочек, который буквально магическим образом растворился где-то в недрах его балахонистого одеяния, и, видимо, остался довольным взяткой, поскольку тон его речи мгновенно изменился. «Уважаемый Мустафа говорит, что попробует переговорить с начальником порта Берберы», — вновь принялся за свою работу переводчик. «Начальником порта тут двоюродный брат эмира, однако ничего гарантировать не может, поскольку даже сам эмир не полностью контролирует многочисленные племена, кочующие по саванне. Передайте эмиру», — вклинился в разговор Новосильцев, отрабатывая образ злого полицейского, — что ему так или иначе договариваться придется. Вопрос только в том, будут ли перед этим говорить наши пушки. Араб склонил голову, по-восточному витиевато поблагодарив европейцев за проявленное терпение и засобирался обратно. Его, естественно, не держали, корабли, спустив паруса, спокойно стояли в полукилометре от берега на якорях. Торопиться русским морякам было просто некуда. «Вы прямо настоящий дипломат, ваше превосходительство», — обратился к командующему мидовец. «Отлично подыграли, не думали сменить золотые пуговицы на серебряные? По сложившейся в империи традиции военные мундиры шились, вернее строились, с золотыми пуговицами, украшенными 2-главым орлом, а вот гражданские мундиры Министерства иностранных дел украшались серебряной фурнитурой. Поскольку переход с военной службы на дипломатическую был не так уж редок, существовало даже устойчивое выражение «сменить золотые пуговицы на серебряные». «Ну нет, мне корабельная палуба милее дубовых паркетов. Думаете, получится у вашего осла, груженного золотом?» Задумчиво глядя вслед отплывающей обратно в сторону берега лодки, вынужденной теперь идти галсами против ветра, спросил адмирал у Шувалова. «Нет, конечно», — хмыкнул дипломат. «Это же не цивилизованные европейцы, этим просто одной угрозы оружием будет мало. А в чем тогда был смысл подкупа этой мелкой сошки?» Очень просто, Шувалов достал из кармана носовой платок и промокнул им лоб. Несмотря на то, что на календаре была уже глубокая осень, а на часах – вечер, температура воздуха уверенно держалась в районе 25-30 градусов тепла, что для привыкшего к питерскому климату человека переносить было не так-то просто. Пройдет на сколько дней, местный эмир соберется и попробует дать нам отпор. Получит кровавую баню, после чего в умах подчиненных возникнет резонный вопрос – зачем нам такой неудачник? При этом на второй чаше весов будет лежать наше золото, наличие которого мы так недвусмысленно продемонстрировали, как и саму принципиальную готовность договариваться по-хорошему. Произойдет быстрый переворот, и вот уже с наследником трона можно будет разговаривать. А если не получится, если его заранее казнят за предательство, может быть и такое, пожал плечами дипломат. В любом случае мы ничего кроме сотни рублей золотом не теряем. Бербера вошла в комплексную сделку между Россией и Египтом, связанную со строительством Суэцкого канала. По условиям сделки компания Суэцкого канала представляла собой акционерное общество, по 40% которого принадлежало России и Египту, а еще 20% предполагалось выпустить в свободное обращение на Санкт-Петербургской бирже. При этом Россия вкладывала в постройку 60 миллионов рублей, Египет – 20, но при этом обеспечивал землю, по которой должна была пройти трасса, и рабочую силу. Кроме открытых положений, договор также содержал в себе еще и тайные статьи, согласно которым Шах получал льготный кредит на заказ в России еще двух боевых кораблей. Империя признавала права Александрии на Западную Ливию, где после краха османов вроде как образовалось независимое государство, и в перспективе, если сложится соответствующая международная обстановка, на Кипр. Россия же получала Берберу вместе со всей северной частью Африканского рога для контроля за южным выходом из Суэцкого канала и концессии на прокладку в Египте железнодорожных и телеграфных трасс. Ну и прочие мелочи типа обязательств по закупке египетского хлопка даже упоминать смысла нет. Глобально договор, его секретная часть, носил ярко выраженную антианглийскую направленность, что в общем-то неудивительно. Египтяне отлично помнили, кто украл их победу над османами в Первой войне 1832 года, и кто изо всех сил, вплоть десанта в Александрии и попытки полноценного вторжения, пытался помешать египтянам обрести независимость в 1837 году. Ну и со стратегической точки зрения именно Лондон потенциально был самым главным претендентом на установление своей морской гегемонии над столь важным торговым путем. При этом, в отличие от России, англичане уже вполне имели морскую базу в Адене и при желании легко могли заблокировать движение через канал. Так что тут Шах Мухаммад Али всего лишь проявлял геополитическую дальновидность, играя на противоречиях между великими державами. Раскладывал яйца по разным корзинам, с надеждой в будущем как-то проскочить между капелек. В итоге Шувалов оказался прав. На третью ночь под покровом темноты стоящие на рейде корабли были атакованы флотилией мелких суденышек, под завязку набитых вооруженными, в основном, правда, холодным оружием, арабами. План был прост и неказистен: подобраться вплотную, пользуясь темнотой экваториальной ночи, и устроить абордаж, где превосходство русских в артиллерии не имело бы уже никакого значения. И, надо сказать, затея имела все шансы, только благодаря хорошо поставленной на кораблях, в частности на стоявшем ближе к берегу боярине, караульной службе, а также тому, что в топках крейсеров постоянно по-боевому поддерживались холостые пары, эскадрона Васильцева сумела избежать катастрофы. Первые лодки заметили тогда, когда они уже вошли в мертвую зону бортовых орудий, поэтому высыпавшие на палубу матросы принялись палить вниз из винтовок и барабанников. Самозваным арабским флибустьером, до того пытавшимся тихонько красться в ночи, чтобы не поднимать шума, резко стало не до шуток. На открытой воде спрятаться было негде, и буквально любая пуля с легкостью находила цель. В такой ситуации нужно было либо срочно разворачиваться обратно и драпать во все лопатки, что опять же было чревато попаданием в зону действия корабельной артиллерии, либо ускоряться и идти на абордаж в надежде сойтись с гюрами в рукопашной схватке, где преимущество гостей в оружии полностью бы нивелировалось численностью и напором атакующих. Надо отдать арабам должное, они выбрали второе. Им это даже почти удалось. На борт боярина даже успело залететь несколько кошек, по которым арабы планировали забраться наверх, однако преимущество русских в огневом бое было слишком велико. Несколько барабанков, коими были вооружены старшины и члены абордажной команды, создали такую плотность огня, что прорваться сквозь дождь свинца оказалось для атакующих просто невозможно. А потом корабли смогли дать ход, разрывая дистанцию, и короткая ночная стычка переросла в форменное избиение. 120 мм снаряды корабельных пушек при прямом попадании буквально сносили утлые суденышки местных жителей с поверхности воды, и даже близкий разрыв зачастую либо их переворачивал, либо дырявил осколками до состояния бесполезных дров. От полного уничтожения флотилию местного мира спасла только непроглядная темень, в которой, для того чтобы полноценно спрятаться от беспощадного огня русских кораблей, достаточно было отплыть всего на сотню метров. А учитывая, что крейсера под Андреевским флагом сначала сами приняли мористие, чтобы окончательно снять угрозу абордажа, спастись в итоге удалось более чем половине участвовавших в дерзкой эскападе бойцов. Ну что ж, Григорий Петрович, когда неразбериха улеглась, а десяток оставшихся на воде арабов были выловлены и отправлены в трюм под замок, контр-адмирал поприветствовал также принявшего в ночном бое участие дипломата. Шувалов, как оказалось, имел среди багажа пару отличных барабанкиков и при первых же признаках переполоха не постеснялся их применить. Не бог весть какое геройство, но несколько дополнительных баллов в глазах команды дипломат все же заработал. Видимо, вы в своих оценках были правы, придется показать местным дикарям силу, хорошего отношения к себе они не понимают. Опыт, ваше превосходительство, просто опыт, Шувалов пожал плечами, восточные люди они думают сходным образом. Всегда красиво говорят и всегда думают, как обмануть. Ну а тут сам Бог, или вернее Аллах, велел попробовать отстоять свою мнимую независимость. И ведь не объяснишь же, что как только будет объявлено о начале строительства канала, эти места мгновенно из редкостной дыры превратятся в стратегически важную точку. Сюда придут и англичане, и французы, и бог еще знает, кто. Просто мы оказались первыми. Утро в лежащей на берегу Одинского залива Бербери началось еще до восхода солнца. Началось оно максимально весело. По местным меркам город был достаточно большим населенным пунктом, своеобразным центром цивилизации для кочующих по побережью черных племен и одним из главных перевалочных пунктов для торговли со внутренними регионами Восточной Африки. Поэтому Бербера могла похвастаться примерно 20-30 тысячами постоянных жителей и еще некоторым количеством пришлых, подсчитать которых точно не представлялось возможным. И вот все эти люди были достаточно неожиданно для себя разбужены начавшими рваться в городской застройке снарядами. Тут нужно отметить, что местные очевидно впервые сталкивались со снарядами, представлявшими собой не просто чугунные ядра, впрочем и дедовская артиллерия для этих мест была вполне себе супероружием, а фугасы, начиненные пироксилином. Русские сосредоточили свой огонь на Белом городе, месте компактного проживания городской верхушки, при этом избегая повреждения портовых построек, которые в будущем еще могли пригодиться для использования самими захватчиками. Всего через несколько залпов, и соответственно примерно сотню 120 мм снарядов, центр Бербера уже представлял собой дымящиеся руины, из которых во все стороны пытались разбегаться охваченные паникой, и даже не думающие о сопротивлении люди. Благо большая часть построек, просто потому что с деревом в этих местах была очевидная напряженка, была сооружена из глины и камня, и поэтому большой пожар городу не грозил, что, впрочем, совсем не отменяло наличие отдельных очагов возгораний, от которых теперь вверх поднимались черные столбы дыма. «Ваше превосходительство, будем высаживать десант или подождем казаков?» Контр-адмирал задумчиво почесал коротко остриженную по последней моде бородку и не торопясь ответил. «Стоило бы, конечно, подождать, все же не деревня в три лачуги, а полноценный город. Но, что, Владимир Алексеевич, желаете возглавить десантную партию и водрузить русский флаг на африканскую землю? Впервые в истории? Так точно, хочу». Корнилов даже не стал вилять, желание войти в историю было написано на лице командира боярина столь очевидно, что попытка отрицать это выглядела бы просто глупо. Ну а войти в когорту тех, кто присоединял к империи новые земли, тем более здесь на юге, куда русские еще фактически не забирались, чем не повод. Командуйте, господин капитан, не рискуйте только сверх меры, лучше вернуться на корабли и дождаться подкрепления, нежели потерять людей по глупости. Есть не рисковать. Принял распоряжение Корнилов и начал раздавать команды. Засвистели боцманские дудки, матросы бросились в оружейку получать боеприпасы, сигнальщик принялся вывешивать флажные сигналы, чтобы сообщить на гридень распоряжение о выделении части команды для схода на берег. Заскрипели лебедки, спуская на воду весельные шлюпки, в общем стандартные для таких ситуаций моменты. Высадка десанта в порту добавила и так происходящему в городе бедламу дополнительный импульс. Матросы без всякого сомнения, или прости господи стеснения, принялись брать под контроль причалы, склады и прочие портовые сооружения, безжалостно давя огнем из ручного оружия всякие зачатки сопротивления. Пару раз через цепочку сигнальщиков с берега запрашивали помощь корабельной артиллерии, которая была незамедлительно оказана.